что мир до рассвета эта ночь пропитается. Хватит прятаться под одеждами, между нами все сильнее гравитация. Случайными по коже узорами, вновь на мне твои послания любовные. В кровати оба разольемся озерами.